Глава 9. Баронский кабинет тоже носил следы запустения. Не такие явные, как все остальное. Пыли было поменьше, мусор по углам не валялся, дверцы шкафов из какого-то незнакомого мне дерева и ящики огромного стола были заперты, а белые полупрозрачные занавеси на окнах не пожелтели. Ищейка снова прицепился к хаусмайстеру с вопросом о портальных артефактах. Тот с готовностью указал на каминную полку из дорогущего полудрагоценного камня. Сейчас на ней лежал лишь слой пыли. «Сейф?» — уточнила я. Оказалось, что эфгворги за ценности не беспокоились. Самое дорогое держали в сокровищнице, а деньги на расходы просто в ящиках стола. «Ну что, наследница, проверим, есть там что-то или пусто?» Я и без проверок знала. В ящиках ничего. Ничего ценного, разумеется. «Ключи у Герра Книдбурга?» «Да», — сказал призрак, действительно слабо видимый при дневном свете. «Он пользуется кабинетом, когда бывает в замке». «Да что ты хочешь тут найти?» — не выдержала я. «Не знаю», — пожал плечами Хантхофер. «Чутьё требует осмотреться». «Ладно, раз чутьё...» Я вздохнула и вытащила шпильку. Замки такой мог открыть ребенок. Призрак смотрел с умилением, ищейка сразу лез внутрь. В основном ящики занимала смятая бумага, будто опекун использовал их вместо корзины. Я поискала и нашла вазу, в которую стала выгребать весь бумажный мусор. Потом я относила вазу к камину, опорожняла ее и возвращалась. Беспорядок был настолько противен, что раздражение прорвалось наружу. «Стой!» — вдруг приказал ищейка, когда я взялась за третий по счету ящик. «Вот оно!» Его рука пошуршала бумагой и извлекла из-под завалов небольшой, размером примерно в две ладони, портрет. На нем была изображена Тиффани, глядящая прямо на зрителя. Только лицо. Крупный план. Хантхофер аккуратно извлек из кармана своей формы пакет и осторожно уложил в него портрет. Видимо, и этого потребовало чутье. Мне тоже стало интересно, но хаусмайстер ничего не знал ни о происхождении портрета, ни о том, как он попал в ящик стола. А больше спросить было не у кого. Я тепло распрощалась с Гером Клаусом, который все порывался рассказать мне о церемонии вступления в наследство. Но, закончив уборку, после которой в камине осталась маленькая кучка пепла, я почему-то захотела как можно быстрее вернуться в столицу. Портрет Тиффани убедил меня в том, что она жива. Может, потому что она показалась мне не 15-летней девочкой, а взрослой девушкой? Может, Книдбург нашел ее, но никому не сказал? Ищейка, правда, убеждал попрощаться со слугами и управляющим, а также сообщить им, что найти наследницу можно через канцелярию первого советника. Я не поддалась на уговоры, и он вытащил портальный артефакт. Уже шагая в раскрытый портал, я оглянулась и увидела, как призрак Гера Клауса машет вслед рукой. Мы вернулись в столицу через уже знакомую портальную комнату канцелярии советника. Хантхофер показал гвардейцам артефакт, потом мы вошли в кабинет дежурного, мужчина за столом выглядел таким же опасным, как Герр Петер, а оттуда, минуя кабинет советника, попали сразу в город. Ищейка сразу предложил навестить полицейское управление. Документы у меня теперь были, поговорить со следователем по делу академиков хотелось, так что я не стала возражать. Фиакр довез до дома из коричневого кирпича на Рингештрассе довольно быстро. Мы едва успели обменяться впечатлениями и обсудить планы на завтра. Свидетельству привидения о том, что Тиффани в замке не появлялась, я верила. Значит, искать ее нужно в столице. По крайней мере, я хотела думать, что тетушка спряталась неподалеку. Не давал покоя золотой камертон. Котика перц. Такие штуки нужно уничтожать, а не прятать в сокровищницах. Хантхофер соглашался почти во всем. «Скорее всего, наследница, про этот камертон никто не знает. Наверняка все уверены, что он или спрятан в надежном месте, или уничтожен. Такие артефакты могли делать только великие». Я почти сразу вспомнила, про каких великих речь. К сожалению или к счастью, маги, которые якобы могли низвергать горы и поворачивать реки, в свое время порезвились только в Мидланде. Было это еще до правления Карла Объединителя, так что вряд ли бы изделия тех мастеров могли сохраниться в рабочем состоянии спустя тысячелетия. Ищейка, выслушав меня, покачал головой и выдал нечто вроде «спокойно живется в вашей конфедерации». Я не поняла, к чему это, а он и не стал объяснять. Мы приехали. На сей раз в здание полицейского управления меня пропустили без вопросов. Ищейка ориентировался там прекрасно. Лавируя вслед за ним между одиночными полицейскими и целыми их группами, я чувствовала чистый азарт. Даже любопытство куда-то улетучилось. Я видела свою цель так ясно, словно смотрела в зеркало. «Тиффани, потерпи еще немного. Сейчас я сделаю еще один шаг, который приблизит меня к тебе». «Заславски? Не, приятель. Майора ты тут не найдешь. В командировку услали», — сказал немолодой полицейский, сидевший в кабинете с табличкой «Начальник второго отдела, майор Заславски». «Котика перц!» «Скажите, офицер», — высунулась я из-за плеча Хантхоффера, «а когда он вернется? «Да кто же знает-то, фролейн», — пожал плечами тот. «А вам он зачем?» «Из-за одного старого дела», — ответил Ищейка. «Мы были в архиве, и гер-архивариус посоветовал...» «А, старый Ливичек», — широко улыбнулся полицейский, заменявший в кабинете командированного куда-то начальника второго отдела. «Он худого не посоветует». «Гер-архивариус назвал еще майора Вжигу», — сказала я из прежней позиции за плечом Ищейки. Про Вжигу полицейский ничего не знал и отправил нас в кадровый отдел. Там повезло больше. Адрес пенсионера майора Вжиги нам записали на листочке. Потом была поездка на фиакре, тоже не слишком долгая. Майор-пенсионер жил не в самом центре, но близко. И снова везение. Оказался дома. То есть в своей комнате в гастхаусе. Стариком он не выглядел и явно следил за собой. Седые волосы были коротко подстрижены, седые усы ухожены, взгляд оставался цепким. Единственное, что портило всю картину, было изрядных размеров брюшко, выдававшее любителя хорошо поесть. «Гермайор, а не пропустить ли нам по кружечке пива перед ужином?» — сказал после взаимных представлений Хантхоффер. «Это дельное предложение, лейтенант», — без размышлений согласился Вжига. «Тут есть одно местечко». Я чуть не подпрыгивала от нетерпения, пока мы шли к этому местечку, пока мужчины заказывали себе пиво и лимонад мне, пока, наконец, они не сделали поглотку и не начали разговор. «Дело академиков? Как же, помню. А вас оно, простите, почему интересует?» Я нарушила договоренность с Ищейкой о том, что говорить будет он, и выпалила одним предложением. «Разыскиваю пропавшую в то же время и в том же месте тетку и считаю ее исчезновение напрямую связанным с убийством четырех преподавателей». «Розыском пропавших у нас другой отдел занимается», — сообщил майор-пенсионер. «Но тогда, фролейн, на нас повесили еще и велению с Белесией, так что, увы...» «Мы знаем, гермайор», — сказал ему Хантхоффер. «Просто хотели услышать ваше мнение. В деле 27 томов. Из первых пяти складывается впечатление, что главным подозреваемым был герр Клауфельд». «Да, все верно», — подтвердил Вжига, смакуя пиво. «Он обнаружил трупы и вызвал полицию. А по статистике, в 90% это делает убийца. Но этот герр, знаете ли, и без того выглядел странным. Задаешь ему вопрос, он тут же отвечает, а сам будто не с тобой сейчас. И ни разу не сбился, не оговорился, шпарил показания как по писаному. Вы нашли объяснение этой странности?» «Да бросьте, лейтенант, я в лоб спросил. Он, видите ли, готовился к защите какой-то там ученой степени». Майор на пенсии даже скривился, когда рассказывал. «Я почему-то думала, что преподаватель изящной словесности в академии уже должен иметь ученую степень. Впрочем, я в академиях не училась». «Он теперь ректором стал», — сообщил Ищейка. «Не удивлен», — коротко ответил Вжига. «Представьте только, человек нашел 4 трупа, а думает только про свою, ученую степень. Очень ему повезло, что парнишка-студент в убийствах признался». «Согласен с вами, гермайор. А вы еще вели дело, когда Эрих Зюнц дал признательное показание?» «Нет, через неделю начальство отправило меня на полгода в Велению. Я, конечно, интересовался тем делом, но уже постольку поскольку». Жаль, что ничего ценного майор-пенсионер не рассказал. Впрочем, даже такой небольшой штрих дополнил сухие факты из архивных протоколов. Я не стала говорить о том, что Зюнц невиновен. Хантхофер тоже промолчал. Кто знает, не отправься Вжига в командировку, может, и сумел бы докопаться до истины. Так к чему расстраивать немолодого уже человека? «Последний вопрос, гермайор. Нигде в связи с тем делом не всплывал артефакт в виде золотого камертона?» «Эх, лейтенант, лейтенант, молодо-зелено», — вздохнул полицейский на пенсии. «Золотой камертон — просто байка. Нет такого артефакта. Нет и не было». Мы с Ищейкой переглянулись. Похоже, глаза у меня стали круглыми, и я имела к тому повод. Мало того, что кто-то считал проклятый артефакт байкой, так еще я и с Хантхофером переглядываться начала. Ищейка владел собой лучше и попросил пересказать ему просто байку. Вжига удивился, но информацию выдал. Дескать, байку сложили старые воровские кланы и сами же в нее верили. Золотой камертон служил мерилом воровской удачи. Тому, кто добудет этот артефакт, сулили бесконечное везение, богатство и долгую счастливую жизнь. А еще ему обещали должность главы всей воровской гильдии. Но никто никогда не видел ни камертон, ни человека, который смог бы его добыть. А кланы воров постепенно сокращались, пока не исчезли совсем. «Как это?» — не поверила я. «Разве в империи вообще не воруют?» «Воруют», — резко сказал Хантхофер. «Видите ли, фроляйн, я говорю про настоящих воров, про одаренных», — пояснил майор на пенсии. «Конечно, и сейчас есть гильдии, в каждом городе есть. Только теперь там обычные люди. Я, фроляйн, за всю жизнь вообще ни одного настоящего вора не видел». «Тогда я не понимаю, почему вы так уверены, что золотой камертон — выдумка?» «А вы подумайте сами, фроляйн. Если бы он существовал, то и вор с бесконечной удачей наверняка не допустил бы в свое ремесло простых преступников. Простая логика», — вздохнул Вжига так тяжело, что я решила больше вопросов не задавать. Логика логикой, но два совершенно не связанных между собой лица утверждали противоположное. И призрак хаусмайстера Эвгворгов, и управляющий дома на Ортмангассе видели золотой камертон собственными глазами. Или не глазами, не знаю, чем там смотрят привидения. «Впервые слышу такую байку», — честно признался Хантхофер. «Но вы, наверное, не застали уже майора Кнестля? Он в академии вел спецкурс по борьбе с организованной преступностью», — перебил его Вжига. «И весьма подробно рассказывал историю воровских кланов. Возможно, сейчас даже нет такого курса». «Возможно», — кивнул ему Ищейка, — «но я не учился в академии». «Бешот?» — коротко спросил бывший полицейский. Ищейка снова кивнул. «Тогда советую почитать лекции Кнестля. Они должны быть в библиотеке». Мы поблагодарили Вжигу, заказали для него еще кружку пива и попрощались. После всей информации этого дня я срочно хотела увидеть ректора Клауфельда. Лекции в библиотеке подождут, дело в архиве тем более. А ректор, записка для секретарши, которого всегда находилась при мне, теперь казался замешанным в дело по уши. Но после 5 вечера искать его на рабочем месте было бессмысленно, так сказал Ищейка. В Шене никто никогда не засиживался на своем месте после окончания рабочего дня. В 5 часов закрывались конторы, присутственные места, банки и магазины. Исключение составляли кафе и рестораны, ночные заведения, которые вечером только открывались, полиция и канцелярия советника. Мне казалось это странным. В конфедерации все, что приносило деньги без выходных и обеденных перерывов. Мой отец, к примеру, чуть ли не ежедневно засиживался в своем банке допоздна, хорошо, если успевал на ужин. Здесь жизнь была подчинена размеренности во всем. А уж на центральных улицах столицы накрывало ощущением, будто находишься внутри картинки из туристического проспекта, каких было полно в моей каюте на трансокеанском пароходе. И это тоже выводило из себя. «Что завелась-то, наследница?» Ищейка был непрошибаемо спокоен. «Завтра прямо с утра навестим Академию изящных искусств и ее ректора». «Но он ведь замешан, он может знать, где Тиффани», — не сдавалась я. «Да», — неожиданно согласился Ищейка. «Но поэтому мы должны максимально использовать ваше с ней внешнее сходство. Хорошо бы тебе помолодеть лет на 8». «Котика перц, а я еще начала ему доверять». «Спаркс, я не хотел сказать, что ты плохо выглядишь», — изъявил желание оправдаться Хантхофер. «Но подумай, какой это был бы шикарный способ надавить на ректора». «Думать не хотелось. Хотелось в академию или поесть. Обед-то был, прямо скажем, съеден едва ли на четверть, и то лишь из уважения к кухарке». И тут Хантхофер твердой рукой развернул меня в сторону ресторана с вывеской «Золотой кабан», который был на другой стороне улицы. Ресторан выглядел помпезно. И колонны у входа, и надпись с имитацией старошинийского шрифта, и предверник в разукрашенной вышивкой по изументам ливрея. «Ты тоже не доел козлятину?» — с подозрением уточнила я. «Козлятина была вполне съедобна», — просветил меня Ищейка. «Просто порция маленькая». Я не поверила, а он пожал плечами и буркнул, что на войне за такую козлятину в одиночку взял бы средних размеров крепость. Я решила, что расспрашивать про войну бестактно. К тому же к нам уже спешил метрдотель. «Фроляйн голодна», — сообщил ему Ищейка. «Я тоже. Так что прикажите подавать все, чего не надо ждать». Метрдотель поклонился и исчез. Внутри было так же красиво, как и снаружи. И много свободных мест. Так что еду нам доставили быстро. Я даже не успела поизучать интерьер. Кабанья нога, запеченная на вертеле, была основным блюдом. Как по мне, мясо могло быть и понежнее. Но Ищейка ел с аппетитом, ловко орудуя разделочным ножом и 2 вилками. Он следил и за моей тарелкой, а я ела медленнее. Поэтому, когда принесли нежное картофельное пюре с петрушкой и обжаренными свежими грибами, с удовольствием переключилась на второе блюдо. После этого меня отпустило. Золотой камертон — гадость, подождет. Клауфельд — да, Ищейка прав, надо использовать все рычаги давления. Про Книдбрука расскажу лично советнику, это явно по его части. Вот Тиффани. Жаль, но и с ней теперь только завтра. А когда подали десерт, я окончательно расслабилась. И вспомнила, что за все время в Шене так и не попробовала знаменитое марлеанское золотое, вино, о котором до сих пор вздыхал прадед Якоб. «Да, наследница, вот и полезли баронские замашки», — протянул Хантхофер с ехицей и сделал знак официанту. «А мне не повредит бокал хорошего вина после ужина. Я едва не показала ему язык». Наверное, моя просьба показалась официанту странной, потому что к нам почти сразу подбежал метрдотель и стал предлагать весь ассортимент вин из долины Марлеани. Белых, красных, сухих и сладких. Не было только золотого. Оказалось, что теперь его поставляют только императорскому двору. Пришлось выбирать сухое белое. И я не пожалела. Платил за все опять Ищейка. Себе он снова потребовал пива и поглядывал осторожно. Но у меня после десерта и вина было отличное настроение. Поэтому я решила просто расплатиться с ним за все позже. А пиво? Он ведь не виноват, что меня пытались отравить этой гадостью, то есть его любимым напитком. Правда, с ним рядом невозможно долго оставаться объективной, особенно когда он начинал говорить свои извращенные комплименты. В этот раз, например, сообщил, что знает теперь, как омолодить меня завтра утром. «Один бокал вина, и смотри, как щечки раскраснелись, как глазки заблестели. Теперь тебе и правда больше 16 не дашь». «Спасибо, что не пожизненная», — огрызнулась я. Мы вышли из ресторана. Вечерело, и мне сильно хотелось его стукнуть. «Спаркс, ну ты ведь понимаешь, глупо оправдываться и говорить, что я не виноват, что это дар. Я должен был проверить, по крайней мере, прийти на суд. Ненавижу судейских, шмустых всех побери». «Странный у тебя способ просить прощения», — я улыбнулась. «Всё-таки хорошее вино снимает напряжение. Сейчас я хотела веселиться, а не выяснять отношения». «Я знаю, что ты не простишь», — пожал плечами он. «Не прощу», — легко согласилась я. «Лучше расскажи, кто такой шмуст, которого ты все время поминаешь». «Ты этого не знаешь», — удивился Ищейка. «Наверное, твоя семья очень благочестива. Никто не ругается и не пугает старым шмустом маленьких детей». «Моя семья живет в другой стране, где есть свои страшилки. Например, котика Перц», — выдала я. «Не уводи разговор». Хантхофер посмотрел на меня внимательно и продекламировал. «Если мальчик непослушный и к ученью равнодушный, старый шмуст к нему придет и как зайца задерет. Любимая присказка моего учителя арифметики». «Отлично», — сказала я, но к пониманию не приблизила. «У нас есть суеверие, что в лесу живет страшное существо, которое наказывает непослушных детей, нерадивых хозяек и разных прочих ленивых людей». «Так он, выходит, за порядком следит?» «Ну да, такой должен быть страшным», — хмыкнула я. «Как ты?» Ищейка пожал плечами, будто ему было все равно. Последнее слово осталось за мной, потому что мы уже пришли. И первым делом хозяйка сообщила, что герр Петер ждет в столовой. Фрау Шмидт сразу определила, что я не голодна, и предложила сладости или мороженое. «Попозже, фрау Шмидт», — из столовой выглянул агент Шульц. «Сначала мне нужен отчет». Ищейка будто споткнулся и пробормотал: «Только не это». А я, все еще в хорошем настроении, попросила мороженого и сделала шаг в столовую. Хантхофер сидел мрачный, как на соседских похоронах, и изредка вставлял пару слов в мой бойкий пересказ сегодняшних событий. Когда я дошла до золотого камертона, Шульц встрепенулся. «Фролейн, пожалуйста, напишите все, что узнали про этот артефакт. Мне нужен официальный документ, чтобы потребовать консультации у коллегии тауматургов». Примечание автора. Коллегия тауматургов — официальное магическое сообщество империи Шена-Дьюлмарк. В делах должен быть порядок, в документах — тем более. Поэтому я попросила бумагу и перо, чтобы записать все немедленно. «А вы, герр-лейтенант, составьте стандартный отчет», — продолжил Шульц. «Его светлость приказал держать в курсе, но сейчас крайне занят по делу Иствайзера. Бумаги еще успевает смотреть, а вот на разговоры времени нет». Ищейка закатил глаза. «Правда-правда, раньше я такого за ним не замечала». «Послушайте, герр Шульц, я же телохранитель», — начал он. «Сейчас отвлекусь на ваш отчет, а фролейн...» «Здесь с фролейн Спаркс ничего не случится», — пообещал ему герр Петер. «Пишите». Фрау Шмидт подала и мне, и Ищейке по стопке бумаги и самопишущему перу. Она сказала, что мы можем писать здесь или пойти в общую гостиную, там сейчас тоже никого нет. Я даже не обратила внимания на ее слова, сразу начав с даты. Числа 16-го месяца мая. Пока писала, как наяву видела проклятый камертон в руках Тиффани. Наверняка эта гадость не просто так прикинулась портальным артефактом. Но у тетушки не было воровского дара, к счастью. Управилась я с документом за четверть часа. И тут обнаружила, что Ищейка сидит со страдальческим выражением на лице и даже не притронулся к бумаге. «Что с тобой?» — удивилась я. «Ненавижу отчеты», — буркнул он. ты правда уже закончила?» «Котика перц, до чего неорганизованный телохранитель мне попался?» «Да что тут сложного?» Я подгребла к себе его бумагу и уже было занесла над ней перо, когда он сказал, что сначала должно стоять слово «отчет», потом наименование «канцелярия первого советника» и лишь потом «дата». И оказалось, что все слова надо писать с заглавной буквы. Пришлось брать другой лист. «Стейси Спаркс», — с чувством сказал Хантхофер, когда я отдала бумагу ему на подпись. «Ты просто дитя света! Ты...» «Что это вы так растрогались, гер-лейтенант?» — на шум заглянула фрау Шмидт. «Неужели фройляйн Стаси наконец-то пробила брешь в вашем каменном сердце?» «Мое сердце с этого мига принадлежит ей без остатка», — ответил Хантхофер. «Она написала два отчета за полчаса». Это было самое оригинальное признание из тех, что говорили мне мужчины. «Я слышала, что ищейки не любят отчеты, но чтобы до такой степени...» Хозяйка гастхауса подмигнула мне с видом опытной свахи. «Я вам не верю, герр Хантхофер». «Ваше дело, фрау Шмидт». Он был так доволен, что я невольно улыбнулась. «Но мое счастье безгранично». Ищейка сгробастала оба отчета и попросил позвать гера Петера, а потом улыбнулся мне и быстро поцеловал руку. Взял, притронулся губами и тут же отпустил, словно боялся сопротивления. «Ну нет, это он не всерьез. Как обычно, сейчас скажет какую-нибудь гадость. Например, что и от баронесс бывает польза. Или...» «Твое мороженое», — сказал он, — «почти растаяло. Принести другое». В этот момент я бы смогла назвать его почти милым. Улыбка смягчила острые черты лица, и даже нос перестал казаться длинным. Но тут вошла фрау Шмидт с новой порцией мороженого и гером Шульцем, так что я быстро переключилась, вкусно и с хорошим настроением, закончив вечер.